Но вот оно в очередной раз забыто. Лед расстилается перед нею, открывая дорогу, кажется, в новую жизнь, еще неизведанную и прекрасную. Мелочи быта блекнут перед Таниными мечтами о будущем. Ее не утомляет длительный переезд в Омск. Она старается не думать о поездной тесноте. На вокзале в Омске им подали вазок. «Ничего другого нет?» — спрашивает мама встречающего семью работника местной казенной палаты. «Хотя бы тарантаса или пролетки?» «Зима сейчас, снег по колено, мороз», — улыбается работник. «Только на воске и проедешь в наших условиях». Вазок скрипит, подпрыгивает на снежных ухабах. Тася держит отца за руку и их обоих мотает из стороны в сторону. «Куда поедем?» — интересуется работник. «Прямо в казенную палату, изволитесь?» Николай Николаевич кивает, но, увидев свое будущее учреждение, суровеет. «Это не казенная палата, а сарай», — гневно замечает он. «Есть ли поблизости какая-нибудь приличная гостиница?» «А как же с...» — вновь расплывается в улыбке сопровождающий. «Прекрасная гостиница господина Зайцева». «Трогай!» — обращается он к вознице. Тот резко трогает с места лошадей, и вазок, проскользив по накатанной улице, кренится налево. На воске вскрикивает от страха Евгения Викторовна. Тане и Женьке тоже страшновато, но эту необычную поездку они принимают за развлечение. Гостиница оказалась грязной, с маленькими номерами. Гостей вышел встречать сам господин Зайцев, мужичок в тулупе, с большими усищами и курносым носом на глуповатом лице. «Да типаж», — тихо говорит Николай Николаевич. «Но больше жить пока негде». Евгения Викторовна еще больше распаляется, когда узнает, что в гостинице нет воды. Ее приносят. «Откуда?» — интересуется она. «Из Иртыша, рекис», — объясняет работник палаты. «Чистейшая вода, с Николая Николаевич. А мы вам комнаты подмели в палате. Думали, вы жить там изволите. Будем строить новую казенную палату», — говорит Николай Николаевич. Работник широко открывает глаза. «А с этой что делать будем?» «Сносить», — уверенно произносит Николай Николаевич. «Ну и в дыру мы угодили», — не стесняясь работника, восклицает Евгения Викторовна. «А мы здесь живем», — смущенно улыбается работник и разводит руками. «Успокойся, Евгения», — обращается к жене Николай Николаевич. «Мы знали, куда едем. Здесь я смогу проявить себя как нигде больше. А у нас есть хорошие и большие особняки», — не унимается работник, обиженный за родной город, особенно поближе к набережной. «Спасибо, милейший», — смягчается отец. «А у вас хороший строитель есть?» «А как же, самому губернатору дом строили на Аннинской улице, названо в честь его дочери. Хорошая, нежная девушка, любила гулять по этой улице. Сейчас заканчивает в Петербурге учебу». Таня быстро освоилась в небольшом городке. Бродила возле красивой усадьбы, не ведая, что через некоторое время она станет исторической. Здесь чехи задержат адмирала Колчака и передадут его новой власти, которая незамедлительно после формального суда расстреляет этого замечательного ученого и флотоводца, гордость России. И уже на склоне лет Татьяна Николаевна познакомится на Черноморском пляже с красивой девушкой, узнает, что та родом из Омска, выступает в эстрадной программе «На эстраде» а мечи —